Да, их у тебя много. Блин, так и не научусь. Слушай, всегда хотел жонглировать сиськами, так и не научился. Ладно, давай. Приветствую вас на обратной стороне Ципсы и, значит, Властелин Вселенной, боевая обстановка и все там, что там дальше. Все как обычно. Да. Боевая обстановка, как бы, каких-то географических перемен нет. Вот единственное, стоит отметить херсонское направление и авдеевское направление. На херсонском направлении там вот, с ребятами общался. Там, короче, снова у нас есть пленные. Вот, при этом наши бойцы шутят, что еще немного, и можно будет отдельный китайская шоколадка. Можно будет отдельный сводный батальон морской пехоты создавать из Кстати, пленных. ну, судя по тому, что у них есть уже опыт форсировать Днепр, они знают уже, как это делается, и я думаю, что, в принципе, это было бы не самое плохое подразделение в нашей армии. Ну Если да. прошивку поменять быстро, ну, раз-раз как-нибудь там обновить. Или, знаешь, как сброс до заводских настроек, сбросил его, значит, значит, когда он родился, как один известный блогер говорил в Советском Союзе, заново быстро Да. его, значит, перепрошить, ну и все, и он уже вполне себе хороший, опытный морпех, который может на лодках переплывать через Днепр. Да. Ну, мы же сейчас Посмотрим. работаем, знаешь, над новыми технологиями, там постоянно показывают. Я, кстати, вот подписан на Ростех, да, периодически репощу там у Ростеха там то-то, то-то. Вот сейчас надо, кстати, сделать такую какую-нибудь штуку, как, знаешь, помнишь, фильм был Джонни Мнемоник? Да. Думаешь, Ростех способен замутить что-то подобное? Ну, слушай, ну мы были в начале СВО в достаточно в тяжелом положении, что даже противник уже начал думать о том, что он сможет победить Россию, как бы, и в принципе, ну, как бы, ситуация в течение, ну, полутора лет, ну, сейчас, наверное, чуть больше исправилась, по сути. Ты 9 месяцев. Даже уже скоро 10, наверное. Да. Вот. Но если они Ну. хотят, чтобы СМЕРШ был БПЛА, приезжал на позицию, стрелял, сворачивался и уезжал. Представляешь, сила мысли, ну, у Ростеха. Да. Да не, нормально, все нормально. Сегодня где-то комментарий прочел. А, кстати, вот, да, переписывался с бойцами с херсонского направления, что, ну, говорят, несмотря на то, что там просто у противника потери нереальные, говорит, но держатся очень круто. То есть, говорит, ну, противник заслуживает максимального уважения за то, как он себя ведет в тяжелейших условиях. Вот, и там написал один офицер, говорит, блин, нам бы лучше как бы объединиться и пойти там это прибал там навалять за риторику агрессивную и так далее. А так говорит, ну просто с двух сторон такие мощные войны. Ну опять же, что тут скажешь, русские как бы, да, то есть по обе стороны фронта. Поэтому... Слушай, ну, объединяться это хорошо, конечно, но мне кажется, пока не время, потому что противник сам не хочет Я этого знаю. делать, поэтому мечтать, как говорится, не вредно. Смысл какой, да, вот у многих там настроения такие, что противник переправился и уже столько времени контролирует там дачи, еще что-то, какие-то кусты, да, и вот, значит, на это, ну, акцент не делают, но на самом деле... В принципе, да, эту ситуацию можно было бы использовать наоборот в нашу пользу, да. Противник там отрезан, да. Даже если он переправляется, закрепляется, все равно там вывоз раненых, подвоз боеприпасов, подвоз А продуктов. мы так и делаем, Да, мы ж это не большая стрельнуем. проблема. Я просто хочу успокоить тех людей, которые мне сегодня писали, все пропало в Херсоне, все пропало. Я говорю, ну вообще наоборот, ну как бы это даже хорошо. Противник к тебе переправляется, он отрезан обратно рекой, да, и для него логистика – это головная боль. Это вот напоминает как раз наши события, когда мы были в Мариуполе, да, когда девятиэтажку забрали, там ребята, да, после очень смелого, дерзкого поступка просто перебежали через огромный проспект, заняли девятиэтажку и были просто там отрезаны, да, полмесяца просидели, и у нас уже была головная боль, как их снабжать, потому что никто не мог к ним ни добежать, ни доехать, ничего, да, и вот, значит, они там 2 недели или больше просидели просто в этой девятиэтажке, держались, а еду им, как в киберпанке, доставляли коптерами, там, да, там, на веревочках, на всяких. Поэтому тут та же самая ситуация, только в другом масштабе, она более масштабная. Да? Технику перебросить не получается, да? Пробовали, не получилось. Ну, арта может прикрывать, да, но арта тоже, она же не стреляет на 100 километров, да, она где-то там прикрывает, но не более того. Да, наша арта тоже работает, авиация работает, да, то есть FPV-дроны работают, да, для тебя... Мы видим там, вот я периодически репощу, там ребята-операторы дронов выкладывают видео, где они там делают сбросы на лодке, да, там, то есть люди, не доплывая, там, погибают, да, то есть, как бы, ну, тоже такой момент, да, ты отправляешь людей, там, на помощь, там, в этой лодочке плывут, да, и, ну, там, 50 на 50, что они доплывут, да, то есть, ну, как бы, вроде бы противник там показывает какую-то активность, да, но, с другой стороны, там, больше, мне кажется, затрат каких-то, ну, физических и там людского ресурса больше требуется для того, чтобы там удерживать эти дачи какие-то, которые, ну, в итоге все равно создадут такую ситуацию, что тебе надо будет оттуда отходить и спасать людей, да, и ну, будет снова головная боль, да, как эвакуировать там сразу, там, допустим, там, какое-то количество людей, да, которые там находятся. Поэтому, ну, во всяком случае, ничего угрожающего в этом я не вижу. Со мной, конечно, могут поспорить люди, сказать, там, админ, ты здесь не находишься. Да, я на этом направлении никогда не был. Я не знаю, там, как это выглядит, где это или еще что-то. Но, на мой взгляд, скажем так, как я вот вижу эту картину с дивана, там все-таки Днепр – это не ручеек, который можно перепрыгнуть и побежать дальше. Еще хотел бы обратить внимание, там у нас многие эксперты, и, кстати, я когда-то тоже так думал, потом пообщался с местными, с Херсонской области, насчет того, может ли Днепр замерзнуть. Вот я ориентировался по Киеву. В Киеве Днепр замерзал так, что люди могли, в принципе, ходить. Хотя он там очень широкий, но, видимо, течение с такой скоростью, которая позволяет, ну, ходить, ну, замерзать, да, в воде. А вот на Херсоне, как бы, в Херсонской области Днепр не замерзает. Вот, то есть это, ну, должно быть такое стечение обстоятельств, чтобы он замерз. Поэтому те, кто говорят, что сейчас там Днепр замерзнет и противник сможет пешком ходить туда-сюда, там ездить на танках и тому подобное, ну, так говорят эксперты военной терминологии. Вот и все. Нет, ну на танках там навряд ли бы кто-то ездил бы. Ну это я утрирую, конечно. Да. Я утрирую. Ну, небольшие группы могли бы проходить там на каких-то квадроциклах или там, ну, гидросанях каких-то или так далее. Что-то могли какую-то логистику. Да, ну опять же, если бы он замерз, да. Да, я понял тебя. Ну опять же, посмотрим. Ну, там течение, по идее, даже сейчас больше после того, как Каховская гидроэлектростанция, плотину подорвали. Поэтому, ну, сейчас вообще, наверное, сложнее будет. Ну, на это рассчитывать и этого опасаться не стоит. При этом, я думаю, что наоборот, украинское командование обманывает своих солдат, говорит, подождите, сейчас морозы ударят, и тут просто все будет идеально. Но это не так. Поэтому все нормально там будет. По Авдеевскому направлению там, ну, успехи есть, наши движутся понемногу, но движутся. Вот. И вот сегодня видео я публиковал у себя, там все чаще встречаются женщины на передовой. То есть все-таки мобилизуют, призывают, кидают на передовую. Вот. Там слышно, там как раз девушка снимала вот на экшн-камеру происходящее, там куча раненых у них в окопе, наши окружили их позицию, танки подогнали, там прикольное видео. Жалко без экшена, но вот. Поэтому... Жалко девушку, ты должен был сказать. Мы же все-таки... Да, не. Если она там, если она стреляет в наших солдат, то кем бы она ни была, хоть, не знаю, хоть пекинесом, не жалко. Поэтому хрен на них, как бы. Все, кто против нас воюет, это все ублюдки, которых, ну, не нужно жалеть. Вот. Поэтому нормально там все, в принципе, движутся ребята, и у противника ситуация сложная. Слушай, нужно понимать, что даже в личном составе они не смогут так быстро пополниться, и да, не говоря и уже о качестве. Тут даже начали, мы с тобой изначально говорили, что плохо, что противник контент выкладывает, да, а мы не выкладываем, и мы... Уже начали. Да, и мы не можем как бы понимать, что там происходит, и, собственно говоря, не... комментировали ничего, но сейчас достаточно много видео появляется, где противник, находясь в Авдеевке, начинает испытывать проблемы. Ну, я не сказал бы, что жалуются там прям, да, но просто они поднимают вопросы о том, что не хватает людей, не хватает там еще чего-то там. Да, и вот такие видео подобные с обращениями, да, к своим командирам и просьбой, чтобы их куда-то там услышал кто-то, да, и принял меры, таких видео становится все больше. А, то есть, несмотря на то, что, значит, ИПСО противника действовало хорошо, когда начался штурм Авдеевки, да, они просто начали засыпать видео с нашей подбитой техникой, с там с ударами артиллерии по нашей наступающей пехоте и так далее, где сложилось бы в начале, да, мнение, что мы снова что-то делаем не так и снова проигрываем, да, там можно было сравнить, да, смотри, столько же техники там подбитой, как в Угледаре, да, но в Угледаре там ничем, в принципе, не закончилось, а здесь мы видим, все-таки, возможно, даже и с потерями, но закручивается настоящий полноценный котел, да, и вот сейчас уже пошли видео не о том, как много подбили техники, да, о том, как противник, значит, обращается к своему руководству и просит принять меры. То есть это говорит о том, что там ситуация начала в корне меняться. И противник сам начал понимать, собственно говоря, что, ну, все как бы, да, все. Я думаю, что, конечно, бодаться будет. Я уже об этом неоднократно говорил, что даже если украинской пехоты не будет вообще ничего, останутся только калаши, они будут стоять, но тем не менее, значит, тут уже не забегая вперед, скажем так, да, уже, значит, на этой картине, значит, на этом участке мы уже как бы начинаем перевес, значит, в нашу сторону, да? Да, да, так точно. Кстати, так, интересный слух был, что, значит, генерала Валерия Федоровича Залужного могут снять, если Авдеевку возьмут. Типа это может быть поводом для того, чтобы его снять. Ну, что мы думаешь? Об этом говорили, что такие предпосылки есть, и на самом деле мы прогнозировали, что это произойдет. Поэтому просто то, что его еще до сих пор держат под этот повод, то это логично. Логично. Ну, а ты сам вообще как думаешь, это, ну, как бы потрясет тут солдата или нет? Он же все-таки находился, достаточно уважаемым был, значит, командиром. Ну, конечно, потрясет. Но это не, вообще, ну, конечно, братан, без вариантов. Поэтому, ну, пускай, нам это на руку, пускай снимают. Да, он, кстати, ну, он герой России, хотел сказать, герой Украины или нет? Я думаю, когда фронт рухнет, вполне не удивлюсь. Нет, ну погоди, смотри, тут же какой повод. Если окажется, что он наш агент. Да, когда фронт рухнет не потому, что Залужный плохо воевал, а фронт рухнет только потому, что наш ресурс намного больше, чем ресурс Украины. Вот, ну, вот тут это как бы просто математика, понимаешь? Ну, там на их там 30 миллионов, нас 150 миллионов. То есть фронт рухнет поэтому. Вот. И плюс еще то, что значит, наша ВПК начала работать на полную катушку, да, и заслуга там ребят, которые там в три смены пашут, заслуга тех бойцов, которых, ну, которые воюют, мобилизовали, добровольцы, как бы, ну, все это понятно, но тут фронт рухнет не потому, что Залужный плохо воевал, а потому, что просто они не рассчитали силы, точнее, их кто-то уверил в том, что они смогут победить Россию, но это невозможно. Вот поэтому фронт рухнет. Но ему же приписывают то, что он смог сдержать наши какие-то наступательные действия в начале СВО. То есть я вот хотел узнать, он не является героем Украины? Все время хочу сказать героем России. Героем Украины за какие-то действия. Я, честно говоря, не следил как-то за его. Я думал, ты в Википедии, братан, а ты там сидишь что-то. Я тут распинаю. Не, я сообщаю. Мне там это... Срочная переписка. Нет, не знаю. Ну, давай сейчас погуглим. Ну, посмотри, окей, просто интересно, Валерий Федорович герой Украины или нет? Червонозирка там... есть у него или нет? Я уже это самое начинаю переживать, что какой-то странный темник тебе пришел, и не факт, что из АП. Да, надо, кстати, в Москву перебираться, чтобы... с АП, значит, спускали бумаги намного быстрее, чем сейчас. А, да, ну, конечно. Так, ну, героя нету. А, нет, куча, да? Наград, ну, есть награды, госнаграды куча, ствол наградной, но героя нет. Странно. Короче, знаешь что, ходатайствую я перед Владимиром Александровичем Зеленским, чтобы Валерия Федоровича Залужного наградили героем Украины. Что ты делаешь все, чтобы его не наградили? Нет, я наоборот делаю все, чтобы его наградили. Да. Сейчас, секунду. Слушай, смотри, хотел бы еще тему обсудить. Подписчики просили насчет посттравматического синдрома, как общаться с бойцами, которые с фронта вернулись, как их реабилитировать и так далее. Я хочу сказать, что, во-первых, мы как бы, ну, не настолько хорошие психологи для того, чтобы рассказывать, как это все делается. И я подозреваю, что процесс, он не быстрый, да? И вообще надо сначала установить этот диагноз. Ну, конечно, да. Потому что, ну, нужно понять, не все фронтовики странные, чтобы вы понимали, да, тут сейчас всех скажете, что все там какие-то это. Как общаться, главное никогда не провоцировать агрессию и не наезжать. Потому что люди, все фронтовики, они, ну, если можно так сказать, с ранимой душой, да. Потому что люди увидели жизнь на самом деле, какая она есть, они увидели смерть, они все это пропустили через себя, и вот их эмоциональная составляющая, он визуально может быть просто стальным человеком, как бы, да, а душевная составляющая еще долгое время будет очень ранимая, поэтому вот это нужно понимать. И вот, допустим, по себе я знаю, что у меня как бы около 2 лет прошло, когда я, в принципе, ну, более, ну, нормально пришел в адекватное состояние. Потому что долгое время после войнушки мне хотелось драйва, мне вот хотелось там, ну, там с кем-то подраться, такое, короче. Но при этом я не пью, чтобы вы понимали, я не пью. Как бы, да. То есть, ну, такие моменты были, когда где-то какая-то стрессовая ситуация, сразу хочется чего-то вот именно так взбодриться, да. И нужно всегда понимать, что это неправильно, нужно самому себе всегда объяснять. Но самое главное, сразу скажу, ранее я это говорил, тем, кто попадет на фронт, и тем бойцам, кто нас слышит, да, когда вы попали на фронт, все, что происходит вокруг вас, это нормальная реальность. Прошлого не было, это было всегда, то, что у вас окружает. Мечтать о том, что это скоро закончится, не нужно. Нужно думать о том, что победа неизбежна, она будет, и в будущем будет все круто, но это не будет через день, через два, через год. Вот об этом рамки себе ставить. О прошлом вспоминать вообще, ну, не нужно. Понятно, семья – мотиватор, ты на войну, ушел на войну, чтобы война не пришла к тебе, это все понятно. Но то, где вы оказались, это правило игры, это норма. Не нужно думать, что вы оказались в страшном месте. Вы сами себя просто, ну, раздергаете, свою психику. Вы, вот это правило игры, так было всегда. Все, вот просто надо настроиться. И всегда давать себе ответ на происходящее. Почему вам нужно кого-то убивать? Почему вас хотят убить? Почему убивают ваших боевых товарищей? Вот просто в голове самому себе давать ответы, чтобы в определенный момент мозг не поставил блоки. Когда вот резко сознание не сможет, блин, да что за фигня? Какая-то стрессовая ситуация. И мозг может немножечко блокануть, как бы, и от этого расстройства. Ну, опять же, это из собственной практики, как я к этому относился, когда вот участвовал в таких событиях. Как-то так. Ну, я не буду долго давать советы какие-то. Я знаю одно, что если вдруг вас посетила какая-то депрессия, и она вас не отпускает, то, возможно, надо, ну, обратиться к врачу, чтобы вам выписали какие-то таблеточки и вы были бодр и весел. Вот. Кстати, вот сейчас могу посоветовать, но только их по рецепту отпускают. Или когда есть хорошие друзья. Вот я когда-то, кстати, нашим подписчикам в комментариях писал. Вот реально есть такой препарат, называется белатаминал. Белатаминал. Братан, меня все лекарства, они по рекомендациям врача назначаются. Ну, братан, мне порекомендовал... Если они тебе подошли, это не значит, что они подойдут мне, например. Согласен. Мне, короче, ну так скажу, у меня какой-то период начался, ну, типа нервного тика, да, то есть у меня очень сильно дергался глаз, причем это визуально было видно. Причем это происходило постоянно изо дня в день. И вот через неделю я своему боевому товарищу, позывной док, Серега, позвонил, говорю, а он, ну, как бы военный, ну, врач, короче, он, да, он такой, как бы, вот, и говорю, ну, такая фигня. Он мне сразу привез эти штуки через 2 дня, и буквально 2 дня у меня все прошло. И периодически, когда там что-то кровало, я... Так, а что это за препарат? Ты хоть знаешь, сам читал про него, нет? Да, да, ну, это вот такой сильный успокаивающий. Может, это сейчас прочтем, а оказывается, что мочегонное какое-то. Нет, на самом деле, ребята, я проверю. Ну да, лучше просто, когда в следующий раз будешь давать советы, лучше посмотреть инструкцию, а то будешь или там для каких-то беременных или еще что-нибудь. Поэтому может док, Серега, док просто подшутил. От глистов для собак, да. Док Серега просто подшутил, думает, о, я сейчас. Слышишь? И это и короче. Получается, организм, мозг все понял и думает, так, лучше давай мы все прекратим. Лучше я не буду дергаться глазом. Да, чтобы этот дурак не продолжал пить эту дичь. Ну, вообще, конечно, ребята, никогда не занимайтесь самолечением. Никогда не лечитесь, когда это мне поможет, мне сказал один друг. Начинаешь пить лекарства, которые просто оказываются для тебя беспонтовыми, и ты просто так тратил время свое. Лучше всегда обратиться, значит, к специалистам, обследоваться, и чтобы вам скорректировали лечение какое-то. Вот. Поэтому, потому что какой-то препарат может быть, допустим, более жесткий, какой-то препарат может быть поменьше, у них у всех есть побочки, какой-то препарат, там, я не знаю, там на печень реагирует, какой-то на желудок, поэтому это все очень аккуратно надо делать и со специалистами. Вот, кстати, если вам интересно, у нас где-то в интернете поищите, пожалуйста, я выкладывал, помню точно куда-то, ну, в Яндексе забейте. У нас есть про ПТСР видео, еще Владлен Татарский там участвовал, и, значит, военный психолог или психиатр, я не помню сейчас уже точно, как раз разговаривали на тему ПТСР, и он, так скажем так, в короткой форме давал советы, как что, на что обратить внимание. Вот мы его задавали ему тупые вопросы, но видео неплохое. Вот. Раньше, когда мы поднимали эти вопросы, да, ну, на нас смотрели как на дурачков. Все хотели какого-то экшена, да, хотели, чтобы мы делали обзор на подсумок. Этот подсумок вот с такой вот штучкой, и вот здесь закрывается, здесь пластиковая штучка, и вот магазин не выпадает. Люди хотели от нас вот этого. А мы рассказывали о том, что когда закончится война, да, вот с какими трудностями столкнутся наши бойцы, да, и эти видео были скучные, да, ну, как оказалось, что мы немножко забежали вперед, да, еще когда СВО и не пахло, да, и теперь эти все видео, я их называю «золотая коллекция», «Gold Collections». да, и они сейчас очень актуальны, потому что мы тогда затрагивали те темы, на которые, в принципе, в интернете никто не говорил, ну, в русскоязычном, во всяком случае, сегменте. Почему, собственно говоря, наш канал и выстрелил, да, только потому, что мы начали рассказывать про войну, какая она вот война, не какая ее кажется, да, какая она бывает. Не мне кажется, а вот как она, ну, происходит на самом деле. Да, и, собственно говоря, это все и зашло людям. Ну, выстрелили на Ютубе, сколько подписчиков было? Ну, на тот момент, на момент заблокированного канала было, по-моему, 137 тысяч. Нифига себе. Ну вот смотри, тогда у тебя было 137 тысяч, сейчас у тебя 380 тысяч. То есть ты говоришь, что вы тогда прострелили. На самом деле ты прострелил, когда тогда ты просто был админом. Сейчас ты сис-админ, у тебя 380 тысяч, понимаешь? То есть, ну, тогда должен понимать, что, и разницу что могу на объяснить, самом деле сработало. Разницу могу объяснить. Тогда нас смотрели люди, которым было это интересно, непосредственно вот военный контент, да. А сейчас просто многие люди подписались, когда началось СВО, да, чтобы получать какую-то информацию. А потом поняли, что здесь еще какие-то мемы, какой-то чувак в трусах еще угорает с каких-то тем, с которых никто не угорает, как бы, да, и смотрят, да, вот. Поэтому тогда, как бы, понимаешь, был такой костяк подписчиков, которые понимали локальные мемы наши, наши приколы, да, там такие слова, как прожарка, потом я ввел слово фрилансер, да, потому что с боец ЧВК Вагнер не разрешалось говорить, да, это все было закрыто, секретно, и не признавалось Российской Федерации, что такие люди существовали, поэтому я, моя задача была у, значит, людей, которые на Бали сидят с макбуками, отобрать это обратно, понимаешь, что я сделал, собственно говоря. Они присвоили, ну, да, себе наше, значит, наше название, да, то есть фрилансер это человек с копьем, то есть как бы, который, значит, свободное копье, который, ну, воюет там за деньги или еще за что-то, да, вот, а почему-то вот эти ребята с такими цветными бородами, они на самокатах, они почему-то решили присвоить это себе, вот, и мне удалось, скажем так, вернуть это. Долгое время это было в обиходе, ходило, да, и вот у нас было много таких, like, вот, милитарик этот, мерсенария с комьюнити, тоже я придумал, понимаешь, там, и долгое время оно, все это грейзона, серая зона, когда мы снимали видео, там были бойцы у нас с разных сторон, да, и там, ну, с какими только не снимали, тоже моя идея была. Ну, то есть, как бы, вот у нас много было такого нового, да, и такие вот приколы, которые заходили нашим подписчикам, и вот, скажем так, в этом был наш прикол. А сейчас, так как все-таки идет война, много людей в этом всем задействованы, много людей все сопереживают, у кого-то родственники воюют, кто-то сам воевал, поэтому, как бы, пришел новая волна подписчиков, которая иногда не врубается в наши какие-то приколы. Да, да. Ну, тогда будем закругляться, я думаю. Да? Хотели коротко сегодня, но... Путин приехал в Минск. Я так понял, ты сейчас не мстишь, да? Ну, типа того. Сейчас начнутся новые темы для обсуждения. Ну что, давай сейчас заканчивать? Нет, подожди, еще одна маленькая темочка. Так, ладно, Путин приехал в Республику Беларусь к нашим братьям.